Дорогие друзья, я думаю, прекрасное общение Господь подарил нам, и тема хорошая продолжили – приблизиться к Богу. Я не знаю, как у вас, друзья, мое сердце тоже радуется, восторгается Господу, что близко к нам Господь, когда мы приближаемся, и Он к нам, и уезжать не хочется, не так ли, друзья? Но время подходит, мы находимся в теле, нуждаемся в отдыхе. Друзья, заключительные молитвы есть. Друзья попросили помолиться. Я зачитаю эти просьбы и помолимся. Нужна такая в Ялтинской церкви, это Крым, чтобы был дом молитвы и служитель. И еще просьба этой местности, чтобы Господь возвратил церковь, которая вне церкви. Это Кеша и Оксана. Просьба о здоровье девочки Софии, которая заболела воспалением легких. У нее высокая температура, она дочь верующих родителей. Также помолиться за Веронику Санжарову с Володарской церкви. У нее высокая температура, 39. И о покаянии. Просьба помолиться молодой семье Алексея, ему 33 года, его жена и маленький ребенок, чтобы они пришли к Богу. И также просьба помолиться за Вову Заводного, ему 36 лет, чтобы... Молитва родители поддержали их и о спасении его. Друзья, встанем и помолимся Богу. Господи, Боже наш, как приятно быть с Тобою, когда Ты приближаешься к нашим душам, касаешься Твоим живительным словом, Твоими нежными наставлениями, Твоим вразумлением. Господи, благодарим Тебя за это общение. Благодарим Тебя, Господи, за то, что как только мы сделали немножко шаг к Тебе, Ты так и много являешь милости и благодати к душам нашим. И я благодарю Тебя, Господи, за то, что сегодня Ты приближал нас к Себе, и мы шли, и ощущали эту великую милость от Тебя. Господи, но кто еще не подошел так близко к Тебе? Кто кого еще и грех, и мир держит? Господи, помоги, чтобы эти души нашли мир в Тебе. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты слышишь молитвы. И мы просим Тебя, чтобы Ты явил милость и послал помощь друзьям, которые просят молиться. Просим за Ялту, за этот город, в котором есть группа друзей, нуждается в доме молитвы. Яви милость и пошли это. У Тебя все возможно. И также, чтобы служитель там был. И за те, которые отлучены в церкви, которые отошли и... За Кешу Оксану, чтобы это тоже возвратили к себе. Просим о здоровье Софии, девочка, которая заболела. Господи, яви милость и пошли ей выздоровление. Также за Веронику Санжарову из Харьковской церкви тоже пошли выздоровление. И о покаянии. За молодая семья, Алексей, ему 33 года, его жена и ребенок. Господи, приведи их на путь спасения. Просим Тебя также за Вову Заводного. И его просят о нем молиться, поддержать в молитвах родителей. Господи, пошли ему спасение его души. Мы также просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил нас и дальше. Этот сегодняшний день благослови выход с этого места. Помоги, пошли благословение устройству с жильем, чтобы друзья могли быстро и хорошо определиться на ночлег. Благослови, кто будет отправляться домой, в свои пределы. Просим, чтобы Твоя благодеющая, добрая, милующая рука была над всеми нами. И также просим Тебя, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого было всегда со всеми нами. Аминь.